Ах, если бы ты могла быть всегда веселой, нас заражать твоей веселостью! Ах, таково мое пожелание!» Несмотря на сон Володи, послышался неудержимый смех мама. Так смеются только любящие матери. «Мама, что же тут смешного?» — обиженно спросила я, не понимая тогда всю прелесть ее смеха. «Вам не стоит показывать письма, вам все смешно. Очень хорошие стихи, вот и все. А посмотрите, что написано в конце письма». Я повернула с нетерпением страницу, и мать прочла. «Можете ли вы сделать мое вечное счастье? Вы понимаете, мама, что он мне сделал предложение?» «Как я могу понять такой вздор? Тебе надо об уроках думать, а не о женихах. Теперь вакация, да и не думаю о них», — сказала я. «Ну, чем же я виновата? А какой я красив, хороший, правда? Ну, мама, будьте веселая, добрая, вы все недовольны», — говорила я, целую ей руку и подвигаясь к ней. «Таня», — ласково заговорила мама, — «ведь он такую чушь пишет. Ну что в тебе испанского, скажи, пожалуйста?» «А я качучу с кастаньетами танцевала. Помните, когда дядя Костя играл?» «Не помню», — отвечала мама. «Что же мне отвечать ему?» — спросила я. «Я сама ему отвечу». «Вы откажете ему, а он обидится». Мама улыбнулась. «А Саша как же?» — спросила она. «Да так, что же Саша? Я его очень люблю». «А того как же? Я не могу его обидеть. Мне его очень жаль». «Да нельзя же так», — сказала мама. «Ну да, ты не беспокойся, я его не обижу. А теперь поздно, ступай спать. Да смотри, не болтай про Соню». «Вы не сердитесь, мама», — сказала я, целую ее. «Я так хотела поговорить с вами, а теперь прощайте». И я убежала к себе в комнату, оставив мама с ее заботами и мыслями о старших сестрах. Лев Николаевич, узнав о предложении Пако и мой разговор с матерью, постоянно дразнил меня, спрашивая, «Можете ли вы сделать мое вечное счастье?» А я сердилась и не слушала его. Через 3 дня мы были в Ясной Поляне, где нас ожидали. В этот раз все было готово — и комната, и чай, и ужин. Я как-то смутно помню наше препровождение времени в этот приезд. Помню лишь, что первый день шел дождь, и мы сидели дома. Вечером занимались музыкой. После ужина я ушла спать, и девушка Дуняша последовала за мной. Пока она помогала мне завивать волосы, я разговаривала с ней. «Вот граф ожидали вас», — говорила Дуняша. «И сами все хлопотали и готовили вам. Даже постели помогали стелить». «Ты, Дуняша, — говорили они, — не успеешь все приготовить. Они каждую минуту приехать могут». «А у вас бывает кто из гостей?» — спросила я. «Редко. Вот тут недалеко соседи живут. Имение наняли. Ауэрбах и Марков. Так вот они приезжают к нам». «А хорошо у нас тут», — помолчав, прибавила Дуняша. «Очень хорошо», — сказала я. «Дуняша, а что, когда жандармы и чиновники приезжали к вам? Вы очень испугались?» — спросила я. «А как же? Татьяна Александровна так перепугались, что из своей комнаты не выходили. Все, графиня с ними возилась. Она послала в ту пору Николку верхом к Маркову», — говорила Дуняша. — «А я, значит, вижу, что дело плохо, что люди-то не свои. Схватила со стола портфель графский, да, в сад, в канаву и положила, чтобы им-то не досталось». — «Ну, что же они? Нашли его?» — спросила я с интересом, слушая рассказ Дуняши. — «Нет, куда там найти? А старая барыня меня похвалили потом и сказали...